Ты хороший друг. И поверь, это значит для меня очень много. В постели с тобой мне очень хорошо и приятно. Но вот любовь... Знаешь, я, наверное, и вовсе не могу испытать это чувство. Впрочем, это, наверное, и к лучшему. По крайней мере, я не ревнива. И это для тебя очень хорошо, шутливо угрожающим тоном добавила она. Ведь ты ко мне относишься точно так же. Откуда ты узнала эту страшную тайну? Сделал круглые глаза Олег. Ну, во-первых, благодаря каналу связи, созданному клятвой. Я ведь тоже интересуюсь эмоциями своего партнера. А во-вторых, ты чуть ли не каждую ночь во сне разговариваешь с некой Гелей, да так ласково, аж завидки берут. Правда? Что я говорю? Много чего. Очень, я тебе скажу, интересные комплименты. А сам-то ты что, совсем своих снов не помнишь? Вас же наверняка учили их запоминать на сновидчестве. Практически ничего. Какие только формулы не применял. В первые секунды после пробуждения в голове еще что-то вертится, а потом словно отрезает. Странно все это, протянула Вериена. Так, разговаривая, они выехали из города и остановились на дорожной развилке, где накануне договорились встретиться с Франко. Однако Иреница на месте встречи пока не наблюдалось. Привязав коней к росшему неподалеку дереву, они присели у обочины, продолжая разговор. «А почему ты так заинтересовалась своей душой и ее участью после смерти?» – поинтересовался Олег, покусывая сорванную травинку. «Надеюсь, ты не собираешься умирать в ближайшее время?» «Если ты так нервничаешь из-за какого-то дурацкого корабля, то, может быть, тебе лучше остаться здесь? Мы с Франко и сами управимся». «Да нет, корабль здесь совсем ни при чем. Просто ты сказал, что можешь видеть души. Вот я и решила прояснить для себя вопрос, который мучил меня уже очень долгое время. Понимаешь?» Продолжила она после паузы. «Нам говорили, что у вампиров после смерти нет будущего. Что мы умираем навсегда. Я очень боялась погибнуть. Очень. Когда штурмовали цитадель, мой мастер освободил меня от клятвы крови. Он не надеялся выжить и не хотел потянуть меня в бездну». Она надолго замолчала. «Знай я, что после смерти у меня тоже будет будущее, наверное, я бы не оставила его и пошла следом в ту самоубийственную атаку, что он затеял. Они ведь почти прорвались. Им совсем чуть-чуть не хватило сил, может быть, как раз моих. Знаешь, меня это иногда мучает». «Все нормально», – утешающе произнес Олег, обнимая девушку за плечи. Они так и сидели, пока от городских стен не раздался стук колес приближающейся кареты. Молодой полудемон-некромант в поношенной черной одежде, алом плаще огненного мага и с мечом духа у пояса, не знающий, как справиться с темной частью своей души. И древняя высшая вампирша, мучимая призраками давно погибших людей и несовершенных поступков, доверчиво склонившая голову ему на плечо в поисках поддержки и утешения. Проезжавший мимо по дороге крестьянин, не заметивший алого плаща мага и багрового огонька, тлеющего в глубине девичьих зрачков, понимающе отвернулся, чтобы не нарушать уединение пары. И, лишь подъезжая к городским воротам, он позволил себе бросить назад короткий взгляд и недоумевающе покачать головой, не понимая, почему на лицах молодых людей отражается такая древняя печаль и усталость. Стук колес подъезжающей кареты оторвал парочку от печальных раздумий. «Эй, орех, ты чего сидишь с таким видом, будто завтра экзамен?»